А поэтому генетические способности, пока еще мы гены не можем себе просмотреть, мы можем судить, что по реальным достижениям. Ну, реальные достижения есть, скорее всего, из генетики все в порядке. Генофонд зависит от вообще. Когда вы с дешевыми людьми имеете дело, ну, черт его знает, что будет. Да. Хорошо, Оля, что у тебя детей нет. Михаил Ильич, огромное вам спасибо. Я сдала маму сейчас. Да, вот все только благодаря вам. Да. Я всегда да. на вашей энергии. Ну, видите, я что хочу сказать. Я же ей сказал, говорю, маму не сдашь, сюда не приходи. И я вчера приком отматерил как следует, она мне сказала спасибо. Ну, Оля не понимает такой нормальный разговор. Это, конечно, ад. Да. Вот этот год я снизила дома, это ад кромешный. Вы понимаете, ад связан что? А из сценария ее выбить мне не удается. А это и невозможно. Мне сама может выйти. Вы посмотрите. Вот год напрасных мучений. Я сегодня вышла, я только почувствовала цветочки, хорошую погоду. Вот только вот сегодня. Не, ну вчера она вообще ничего не видела. Она жила со своей мамой. У нее мама в душе была. Ну, Оля, так, я уже знаю, ей объяснишь 3-4 раза. Потом, когда уже вся публика начинает возмущаться и ей, и мной, я тогда посылаю куда подальше. Она тогда все понимает. Я однажды ее послал топиться. Ну, на Нахичеванском. Ну, конечно, у нее брат-алкоголик попал в отрезвитель. Ей сказали, забери его. Она говорит, утром заберу, он вечером помер. Почему он помер? Потому что он алкоголик. Она здесь ни при чем. Она там себя казнила, я ей объяснял, и так, я говорю, Оля, дойди до Ворошиловского, у тебя сил хватит, с моста сигани. И вот в этот момент она поняла. Психотерапевтическая рекомендация. Она поняла. Я всегда говорю, иногда информация через задницу до головы доходит быстрее, чем через ухо. На руках, я... Да, я тут. Да, вот она мне сейчас объясняет. Ну, Олечка, ты прям сокровище для нас, потому что ты показываешь, что жизнь человека не от обстоятельств зависит, а от сценария его. Если она из сценария не выйдет, то у нее через какое-то время опять это повторится. Ну, или вообще шедевр. Она со мной что-то наберется, потом она идет к йогам, еще где-то, она потом приходит в разобранном виде. Но сейчас она быстрее собирается. Да. Кстати сказать, твой однокурсник уже главный врач диспансера. Вот они, видите, как из института люди заканчивают, выходят самые одинаковые никогда, когда рождаются. Все примерно 50 сантиметров, 51 вес, один и тот же. Из института, там тоже все-таки какой-то отбор есть, тоже все вроде как выходят одинаковыми. Значит, то есть возможности одинаковые были, что у Жени, что у нее. Вот. Она никак еще не найдет себя в медицине. Женя, тебе же уже повышение предлагали, я помню, да? Больше не предлагали. А ну, предложим. Мне надо было писать. Да. И я что хочу сказать, молчи, ты уже молчишь. Я что хочу сказать? Я что хочу сказать вам? Я, значит, чувствую себя хорошо. Почему? Что самое главное, здесь еще и один учитель был. То есть я. То есть не все от меня зависит. Правильно? Вот я сделал все, что мог. И здесь, и здесь. А результат разный. Да. Ну да, другой материал. Вот. Ну ладно. Кто у нас сейчас? Еще Дима отвечает. Да, количественные изменения всегда переходят в качество. Это точно. Вот уж что точно, то точно. Почему у многих качественное не переходит? Они вот эту плату не выдерживают. Им нужно, чтобы все время результат рос. А надо вот выдержать, а потом рано или поздно все равно. То есть если я иду в нужном направлении, не останавливаясь, чем дело кончится? Я дойду до цели. Но когда я заявляю, что это не мое, или еще что-нибудь, разворачиваюсь в другую сторону, конечно, так, еще что? Надейся на собственные силы, тогда ты научишься их применять. Да, это Фрейд, великий Фрейд. Ум нам только и говорит, что надо надеяться на собственные силы. Научиться правильно применять, что самое главное, все можно самому сделать. Тогда у тебя найдутся и помощники. Но помощники тебе нужны не для того, чтобы принимать решения. Это нужно самому делать. А для того, чтобы помочь выполнить это решение. Потому что один не сделаешь, так? Но решить, что делать, кем, с кем быть это. Да, дальше давай. У кого секс хороший, тот о нем не думает, он им занимается. Да, понравилось, да? Еще выражение. Взялся за грудь, говоришь. Это русская народная пословица. Без рубашки ближе к телу, из этой же категории. Еще несколько пословиц, ну вспомню, скажу. Это без рубашки ближе к телу не говорил, да? Ну, тоже хорошая пословица. Умные люди делают большие глупости. Угу. Если человеком управляют принципы, не имея с ним отношений. Угу. Не важно, кем ты был, важно, кем ты стал. Все. Спасибо. Хорошее правило, правда? Есть там правило, как выйти из... Да. Там есть правило, как общаться с человеком, который к тебе пришел. Общайся с этим человеком, который к тебе пришел, а не с тем, который был 5 лет тому назад. Часто так общаются. Пример из бизнеса. Значит, а что ты с ним связался? Ну, 5 лет тому назад мы хорошо, да, все нормально, все по-честному получилось. Так вопрос, я задал вопрос, а ты не понимаешь, что за 5 лет он в подлеца мог превратиться, правильно, да? Посмотри, кто сейчас перед тобой. Давай. А, неприятность – это благо, это голос судьбы. Угу, да. Бороться надо. Уже несколько человек обращают внимание. Бороться надо не за честь, а за квалификацию. Угу. Зависимость возникает при личностной недоделанности. Угу, точно. Любой человек рядом со мной... Да, кстати, я уже сейчас расскажу. Любовные тягомотины, мы расшифровали природу любовной тягомотины. Почему человек привязывается к какому-то партнеру противоположного пола? Не потому, что он противоположного пола, потому что у него есть такие качества, которые необходимы тебе для того, чтобы двигаться успешно. И поэтому надо приобрести эти качества, и любовная тягомотина моментально пройдет. Вот хорошая машина, но нету колес. У машины должны быть свои колеса. Правильно? Свои собственные. А тут вдруг появляются колеса. И я машина, на этих колесах пошел вверх. Потом колеса взяли, ушли, я остался. Почему такая? А без колес я никак не могу. Я только никак не могу догадаться, что мне-то свои надо приобрести. И пытаюсь эти колеса опять вернуть. Так сказать. Вот моей наркоманической любви. Я не отличался большой общительностью. И попались мне такие колеса, как общительность. Так здорово дела пошли. Потом колеса уехали. Ну и дела мои пошли. Ну, короче говоря, когда я стал таким общительным, то